Дорогие братья и сестры, я тут, по-видимому, самый молодой, как христианин. А по возрасту, конечно, не совсем. Я до принятия христианства на бандуре исполнял мирские песни. А когда я принял христианство в октябре месяце, я от мирского всего стараюсь отказаться, в том числе от песен. И если что-то, еще я только осваиваю духовные песни. Так что, дорогие мои музыканты, коллеги, очень ко мне не придирайтесь. Боже могучий, ты утешитель, дух правды ты, ты вездесущий и всемогущий, будь Боже с нами, нас освяти. Больше прославить тебя среди людей.